Глава 20. На другой день Лаврецкий встал довольно рано, потолковал со старостой, побывал на гумне, велел снять цепь с дворовой собаки, которая только полаяла немного, но даже не отошла от своей конуры, и, вернувшись домой, погрузился в какое-то мирное оцепенение, из которого не выходил целый день. «Вот когда я попал на самое дно реки», — сказал он самому себе не однажды. Он сидел под окном, не шевелился и словно прислушивался к течению тихой жизни, которая его окружала, к редким звукам деревенской глуши. Вот где-то за крапивкой кто-то напевает тонким-тонким голоском, комар словно вторит ему. Вот он перестал, а комар все пищит, сквозь дружное, назойливое, жалобное жужжание мух раздается гудение толстого шмеля, который то и дело стучится головой о потолок. Петух на улице закричал. Хрипло, вытягивая последнюю ноту, простучала телега, на деревне скрипят ворота. «Чего?» — задребезжал вдруг бабий голос. «Ох ты, мой сударик!» — говорит Антон двухлетней девочке, которую нянчил на руках. «Квас неси!» — повторяет тот же бабий голос. И вдруг находит тишина мертвая. Ничто не стукнет, не шелохнется, ветер листком не шевельнет. Ласточки несутся без крика одна за другой по земле, и печально становится на душе от их безмолвного налета. «Вот когда я на дне реки», — думает опять Лаврецкий. «И всегда, во всякое время тихая, неспешна здесь жизнь», — думает он. «Кто входит в ее круг, покоряйся. Здесь незачем волноваться, нечего мутить. Здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши. Вот тут, под окном, коренастый лопух лезет из густой травы, над ним вытягивает заря свой сочный стебель, богородицыны слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри, а там, дальше, в полях, лоснится рожь, и овес уже пошел в трубочку и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем стебле. На женскую любовь ушли мои лучшие года», — продолжает думать Лаврецкий. «Пусть же вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело». И он снова принимается прислушиваться к тишине, ничего не ожидая, и в то же время как будто беспрестанно ожидая чего-то. Тишина обнимает его со всех сторон, солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем. Кажется, они знают, куда и зачем они плывут. В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь. Здесь та жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам. И до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни. Скорбь о прошедшем таяла в его душе, как весенний снег. И странное дело, никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство Родины —